Что касается творчества, опять же, для меня пока что в кавычках, группы «Мультфильм». Мне кажется, что на самом деле рановато говорить, и говорить-то, по сути дела, не о чем. Для меня нет лица группы. Вот основное. Давайте поговорим о творчестве, опять же, для меня в кавычках, группы «Мультфильм», об их музыке, об этом потоке сознания. И вот здесь возникает большой вопрос. В общем-то, а для кого это? На мой взгляд, большая проблема. У группы нет ярко выраженных хитов, с которыми бы они стартанули. Мне кажется, аудитории на самом деле нет. Достаточно широкой у этой группы. И, наверное, не будет в будущем. Нет здесь музыки. Какая у нас не была? Поехали. Из деревни в район, из района на поезд. В плацкарте помчится, в город учиться. От парней, подруг, одноклассников, от любимого, что за речкой жил. Юная звезда подросла на глазах, и вот рожка лосится, и поезд уж мчится. Девушка, едет в столицу. Девушка, едет учиться. Девушка, едет жениться. Помогите ей срочно влюбиться. Городских уютных квартир и приличный мужчина с жильем и машиной пригласит ее в бар или, может быть, в тир. Ничего, что не сразу получится. Непростые городские сердца, и он будет любить, а нам будет жить. Душа нараспашку, дерись и пой, Машка. Девушка едет в столицу. Девушка едет учиться. Девушка едет жениться. Помогите ей срочно влюбиться. Девушка едет в столицу. Девушка едет учиться. Девушка едет жениться, помогите ей срочно влюбиться. Девушка едет в столицу, девушка едет учиться. Девушка едет жениться.